Второе. Вы, наверное, видели чешский фильм «Тайна острова Бэккап». В нем оживают старинные иллюстрации к романам Жюля Верна. Показан мир его техники. Игра актеров удачно комбинируется с рисованными кадрами, напоминающими гравюры Риу, Беннета, Невиля, Фера и других талантливых художников, работавших в содружестве с автором «Необыкновенных путешествий». Голос диктора восторжен, а сама техника, по нынешним временам, наивна. Получается остроумнейший контраст. Фантастические машины, восхищавшие современников Жюля Верна, вызывают только улыбку, потому что наука и техника наших дней оставили далеко позади даже самые смелые жюльверновские фантазии. По воздуху плывет корабль. Вместо парусов на мачтах укреплены медленно вращающиеся двухлопастные винты. Аэростат с температурным управлением. Под гондолой подвешена жаровня для нагревания газа. Управляемый аэростат сигарообразной формы. Пилот вертит велосипедные педали, приводя в действие воздушный винт. Подводные лодки разных конструкций с плавниками, заменяющими весла, с грибными винтами, работающими от педального привода, и чудо техники – электрическое. Только последнее напоминает знаменитый «Наутилус». Но как лениво ходят неуклюжие шатуны и каким странным кажется машинное отделение. Воздушные и подводные аппараты, придуманные Жюлем Верном или существовавшие в проектах изобретателей, соседствуют с реальными машинами, вроде допотопного локомотива с громадной трубой. Все это вместе взятое дает представление об уровне технической мысли столетней давности. Великие технические изобретения конца XVIII и начала XIX века – паровая машина, паровоз, пароход, ткацкие станки и так далее вызвали революцию в технике. Революция в технике вызвала промышленный переворот. Бурный рост промышленного производства, в свою очередь, воздействовал на развитие науки и техники. Утверждение капитализма в Европе и Америке привело к вытеснению ручного труда машинами, к усовершенствованию средств транспорта и связи. Первую поездку из Нанта в Париж Жюль Верн проделал в дилижансе, запряженном шестеркой лошадей. Несколькими годами позже он приехал из Парижа в Нант в железнодорожном вагоне. В 1872 году был напечатан роман «Вокруг света в 80 дней». Герой этого романа, Филиас Фок, совершил кругосветное путешествие с максимальной для того времени скоростью. В 1901 году парижский журналист Гастон Стиглер перекрыл рекорд Филиаса Фога, употребив на кругосветное путешествие 63 дня. В 80-х годах появились автомобили, и в самом начале 20 века, еще при жизни Жюля Верна, аэропланы, летающие этажерки с полотняными крыльями. Когда Жюль Верн выпустил свой первый роман, величайшим завоеванием техники все еще была паровая машина. Электрические двигатели не имели тогда почти никакого практического применения. Опытные установки получали питание от гальванических батарей или примитивных электрических машин, мощность которых измерялась карселями. Примечание. Карсель – единица силы света, равна 9,6 свечи. Конец примечания. В ближайшие десятилетия предстояло еще открыть, изобрести и ввести в обиход электрическое освещение, электрический мотор, динамомашину, фонограф, телефон, кинематограф, двигатель внутреннего сгорания, дирижабль, трамвай, автомобиль, аэроплан, фотоэлемент, рентгеновские лучи, беспроволочный телеграф, явление радиоактивности и многое-многое другое, без чего мы давно уже не мыслим цивилизацией. 40-е и 60-е годы прошлого века, когда Жюль Верн после длительной подготовки начал выпускать том за томом свои необыкновенные путешествия, были ознаменованы величайшими открытиями во всех областях знания. Физики в это время искали практические способы использования электрической энергии, химики учились синтезировать органические соединения, инженеры и механики строили модели летательных аппаратов тяжелее воздуха, конструировали дирижабли и подводные лодки. Географы стирали белые пятна с карты мира. Наука сделала человека могущественным. Ученые творили невыдуманные чудеса, указывали местонахождение еще не открытых планет, определяли свойства еще не найденных химических элементов, обнаруживали неизвестные элементы сначала на звездах и находили их потом на Земле. На каждом шагу подтверждалась сила научного предвидения. Сбывались мечты, которые еще недавно казались сказкой. В середине XIX века дальновидные ученые уже знали, на смену веку пара придет век электричества, воздухоплавание сменится авиацией, рано или поздно люди освоят глубины океанов, завоюют воздушное пространство, проникнут в бездны космоса. «Что бы я ни сочинял, что бы я ни выдумывал, — говорил Жюль Верн, — все это будет уступать истине, ибо настанет время, когда достижения науки превзойдут силу воображения». Автор «Необыкновенных путешествий» вошел в историю литературы как основоположник и замечательный мастер романа нового типа, романа о науке и ее беспредельных возможностях. Модели механизмов, действовавшие в мастерских изобретателей, машины, существовавшие только в проекте, открытия, которые не вышли еще из стен лабораторий, он дорисовывал воображение, представлял в законченном идеальном виде. Он изображал желаемое, как уже осуществленное. В этом и заключается смысл научной фантастики. Жюль Верн открыл для литературы еще одну неизведанную область приложения ума и сердца – поэзию науки, романтику изобретательства, дерзание исследовательской мысли. В этом и проявилось его литературное новаторство. За 4 с лишним десятилетия, пока создавались необыкновенные путешествия, мысль Жюль Верна проделала большой и сложный путь вместе с передовой наукой его времени. Если в его первом романе герои совершают смелый перелет через Африку на воздушном шаре, то в последней, посмертно изданной книге, появляются аэропланы с реактивным двигателем и снаряды, управляемые по радио. В те годы, когда подводные лодки доставляли изобретателям одни только огорчения, воображением Жюля Верна был создан электрический подводный корабль «Наутилус», на котором отважный капитан Немо совершал далекие путешествия под волнами океана. В то время, когда приверженцы воздухоплавания и сторонники авиации все еще вели между собой ожесточенные споры, отстаивая преимущество летательных аппаратов легче воздуха и тяжелее воздуха, смелый изобретатель Робур отправился в кругосветный полет на гигантском геликоптере «Альбатрос». А в другом романе «Властелин мира» тот же самый Робур сооружает универсальную машину-вездеход, совмещающую свойства самолета, автомобиля, катера и подводной лодки. Герои Жюля Верна мечтают о практическом использовании внутреннего тепла Земли, энергии Солнца, ветра и морского прибоя, о возможности накопления запасов энергии в мощных аккумуляторах, высказывают предположение о некой единой природе химических элементов и возможности превращения одного элемента в другой, изобретают цветную фотографию, звуковое кино, автоматическую счетную машину, синтетические пищевые продукты, новые строительные материалы, одежду из стеклянного волокна и немало других замечательных вещей, облегчающих жизнь и труд человека и помогающих ему преобразовывать мир. У Жюля Верна стоял в библиотеке огромный глобус, испещренный вдоль и поперек разноцветными линиями маршрутов. Каждый новый роман прибавлял новую извилистую линию. Эти линии скрещивались, переплетались, сходились вместе, расползались в разные стороны, пересекая наименее изученные области, куда не ступала нога человека. Когда Жюль Верн состарился, глобус покрылся такой густой сетью маршрутов, что сам писатель с трудом выпутывался из этого лабиринта. Герои Жюля Верна всегда в пути, перед читателями всегда развертывается пестрая географическая панорама. Само заглавие серии «Необыкновенные путешествия» говорит о том, какое большое место занимает в его творчестве география. Описание природы, животного и растительного царства, нравов и обычаев жителей далеких стран не только создают представление о внешней обстановке, но и входят в самую ткань приключенческого сюжета. Принято считать научно-фантастическими только те романы Жюля Верна, в которых фигурируют фантастические машины. Это неверно. Научная фантазия расправляет свои крылья и во многих географических романах. Аэростат «Виктория» пролетает над необследованными частями африканского континента, который описывается так же подробно, как изученные. Капитан Гатерос достигает Северного полюса в то время, когда ни один исследователь Арктики не поднимался выше 82 градуса северной широты. Эрик Герсибом, герой романа «Найденыш с погибшей Цинтией», совершает за одну навигацию кругосветное плавание в арктических водах России и Америки, успешно пройдя неосвоенными в то время северо-восточным и северо-западным морскими проходами. Замечательные географические открытия 19 и 20 столетий совершались сначала на страницах необыкновенных путешествий, а потом уже в действительности. Герои Жюля Верна побывали на всех материках и океанах, проникали в такие заповедные края и дебри, которые были тогда еще обозначены на картах белыми пятнами. Они путешествовали по земле, по воздуху, по воде, под водой, взбирались на снежные вершины, опускались в кратеры вулканов, устремлялись в космическое пространство. Можно сказать без преувеличения, что на странице книг Жюля Верна врывается пена волн, песок пустынь, вулканический пепел, арктические вихри, космическая пыль. Место действия в его романах – планета Земля, и не только Земля, но и Вселенная. В необыкновенных путешествиях география и естествознание соседствуют с техническими и точными науками. Перечень всех отраслей знания, которых Жюль Верн касался в своих романах, превратился бы в каталог важнейших научных дисциплин XIX века. Необыкновенные путешествия – это не только географическая, но и научно-техническая энциклопедия, говорящая о том, что уже было сделано, но еще больше о том, что предстояло сделать ученым в ближайшем будущем. Жюль Верн создал в своем воображении множество замечательных машин. Эти машины могли придумать и привести в действие только люди особого склада. Жюль Верн описал в своих романах множество поистине необыкновенных путешествий и необыкновенных проявлений человеческой воли и мужества. Эти большие дела могли выполнить только люди незаурядные, смелые, свободные от предрассудков, сильные духом. Читая книги Жюля Верна, попадаешь в какой-то особый мир со своими законами и условностями. Смельчакам, верящим в успех своего дела, удается любое самое трудное предприятие. Товарищ выручает товарища из беды. Сильный приходит на помощь слабому. Дружба скрепляется суровыми испытаниями. Злодеи всегда разоблачаются и несут наказание за совершенные преступления. Справедливость всегда торжествует, мечта всегда осуществляется. Новому типу романа, введенному в литературу Жюлем Верном, соответствовал и новый герой, пытливый исследователь, инженер, путешественник, изобретатель, ученый, готовый ради достижения почти невозможной цели совершить любой подвиг, пойти на любую жертву. Герои Жюля Верна не знают противоречий, сомнений, колебаний, усталости. Это всегда простые и цельные натуры, все желания и помыслы которых устремлены к одной цели. Непреодолимых препятствий нет, есть только более энергичная или менее энергичная воля, говорит капитан Гатерос, и эти слова могли бы повторить вслед за ним все герои Жюля Верна, первооткрыватели новых земель и творцы удивительных машин. Ученые-энтузиасты, гениальные изобретатели, неутомимые труженики науки, они овеяны ветрами странствий, одержимы стремлением все увидеть и все познать, изобретать, исследовать, строить, переделывать на новый лад. Весь мир служит им мастерской для экспериментов. На дне океана, на необитаемом острове, на Северном полюсе, в межпланетном пространстве, где бы они ни были – Там их дом, там их лаборатория, там они работают, действуют, спорят, притворяют в действительность свои дерзкие мечты. Образ нового героя вместе с его научными идеями перешел на страницы необыкновенных путешествий из жизни. Биографии великих путешественников, ученых и изобретателей давали множество примеров удивительной нравственной чистоты, стойкости духа, страстной преданности новаторским научным идеям. Нередко положительный герой Жюля Верна одновременно является и новатором науки, и борцом за свободу. Таков прежде всего индиец Дакар, называющий себя капитаном Немо. Свой замечательный наутилус он использует и как подводную лабораторию, и как грозное орудие мести колонизаторам за порабощенную и поруганную родину. Изобретатель и изобретение составляют как бы одно целое. Изобретение одухотворяет образ изобретателя. Машина оживает под руками ее творца. Не будь капитана Немо, описание Наутилуса стало бы в лучшем случае научно-фантастическим очерком подводной навигации будущего. Вряд ли такой очерк пережил бы своего автора. Без капитана Немо, Сайруса Смита, Саразена и других героев, новаторов науки и борцов за свободу, не было бы и лучших произведений Жюля Верна. Еще при жизни писателя многие его романы перестали быть фантастическими, наука догоняла научную фантазию. Но книги Жюля Верна и сейчас издаются миллионными тиражами. Его машины с каждым днем становятся все менее похожими на действительно существующие, пишет один современный критик, и все-таки в его романах есть нечто такое, что не устаревает и не обесценивается. Это душа его героев.